17.08. Газообразная двуокись хлора сменилась фильтрованным воздухом. Открылся шестиугольный люк внутри бронированной противомикробной шлюзовой камеры на входе в тригон. Перед Джеффри и Тэтчером стояла стройная рыжеволосая женщина в футболке, джинсах и кроссовках «Адидас». «Теперь вы можете снять шлемы и скафандры», — проговорила она звонким голосом. Джеффри снял шлем, в ушах щелкнуло, барабанные перепонки среагировали на изменение давления. Он склонил голову к плечу. Женщина была не только весьма привлекательна, ее лицо показалось ему знакомым. «Я вас знаю», — проговорил он. «О, ну, конечно, морская жизнь, вы участвовали в шоу, извините, ради бога». В знак прощения женщина кивнула и дружелюбно улыбнулась. «Меня не отпустили домой, поэтому я уговорила начальство, чтобы мне разрешили здесь остаться и помогать. На самом деле я ботаник, хотя и не такой известный, как те, кого сюда привезли». Он протянул руку. «Джеффри? Бенсвенгер?» Она нахмурилась. Джеффри улыбнулся. «Что? Я бы за вас ни за что не вышла замуж. Правда? Меня зовут Нейл Дакуорт. Единственная причина, почему мне никогда не хотелось выйти замуж, только для того, чтобы сменить фамилию. А, извините, да ничего». «Особенно удачно получилось бы через черточку», — сострил Тэтчер, явно недовольный тем, что на него не обращают внимания. «Очень смешно, Тэтчер. Хорошо вам советы давать с вашей великой фамилией. Кстати, Нелл, это Тэтчер Редмонд», — представил Джеффри Тэтчера, по-королевски взмахнув рукой. «Очень приятно», — проговорил Тэтчер, учтиво склонив голову, но взглядом с Нелл встречаться не стал. Пошел дальше, к группе людей, столпившихся в конце коридора. Она покачала головой. «Наверняка еще один нобелевский лауреат». «Если точнее, лауреат премии Теттериджа», — сказал Джеффри. «Нобелевские лауреаты поприятнее. А знаете, фамилию вы могли бы и не менять». Он подмигнул Нелл. Нелл протянула руку, хотела ткнуть Джеффри в бок, но остановилась и передумала. Джеффри почувствовал, что момент игривой легкости миновал. В глазах девушки появилась печаль. «Что происходит, Нелл?» — спросил Джеффри и улыбнулся. «Я надеялась, что вы мне объясните». Он почувствовал кроющийся под ироничностью страх, и это удивило его. «Серьезно?» — спросил он. Нелл вздохнула. «Здесь погибло много людей. Они были моими друзьями». Она посмотрела на ученого. Джеффри встревожился, но ум, светящийся во взгляде девушки, заинтриговал его. «Понимаю». Вернулся Тэтчер. Он быстрым шагом подошел к ним, смерил Нелл взглядом с головы до ног и обратился к Джеффри. «Похоже, нас зовут доктор». «Не называйте меня доктором, Тэтчер», — вздохнул Джеффри и ободряюще улыбнулся Нелл. «Пойдемте». Он осторожно ткнул пальцем ее в бок. «Повеселимся на этом сборище». 17.21. Конференц-зал, служивший также обсервационной комнатой, когда большой стол отодвигали к стенке, занимал большую часть северного крыла тригона. Длинное, узкое горизонтальное окно из ламинированного стекла выходило на лежащие внизу джунгли и лимонно-желтые склоны, поднимавшиеся к самому краю чаши острова. Выше него синело небо. Вокруг длинного стола сидели военные и около двух десятков американских и британских ученых. Некоторые из них были известными научными величинами, других Джеффри не знал. Он заметил сэра Найджела Холкскома, своего кумира, автора многих классических документальных сериалов о природе, показанных каналом BBC. На телеэкране, висевшем на западной стене зала и имевшем соединение со спутниковой антенной, появилось изображение овального кабинета. Президент сидел за письменным столом. Рядом с ним несколько советников, в том числе государственный секретарь и министр обороны. «Надеюсь, нас хорошо видно и слышно», — сказал президент. «Прошу прощения за задержку». Джеффри взглянул на Нелл широко раскрытыми глазами. Нелл взволнованно смотрела на экран. Доктор Като ответил. «Да, господин президент, мы прекрасно вас слышим». «Отлично. Полагаю, всем уже известно, что трагический инцидент во время трансляции телевизионного шоу «Морская жизнь» не был сфабрикован. Мне бы хотелось поделиться тем, что нам уже известно, самыми выдающимися учеными, которых нам удалось собрать, прежде чем мы примем решение. Я попросил доктора Като рассказать вам о ситуации на данный момент». Тэтчер вытащил из кармана под номером 8 пакетик с арахисом. Он жевал орешки, глядя на Като с нескрываемым презрением. Явно охваченный приступом профессиональной зависти, доктор Като прошлой зимой раскритиковал его на симпозиуме по биоэтике, и Тэтчер этого не забыл. «Благодарю вас, господин президент», — кивнул доктор Като. «Меня зовут Уэйн Като. Я декан биологического факультета Калифорнийского технологического института и руководитель научной группы авианосца «Энтерпрайз». Он несколько раздосадованно глянул на Тэтчера. «Дуг Ливингстон, наш геолог, объяснит, как, по нашему мнению, возник остров Хендерс. Дуг?» Высокий, с тонким худым лицом и гривой тронутых сединой волос, геолог встал и с акцентом, выдававшим в нем британского аристократа, начал. «Вашему вниманию предлагается ряд графических изображений, подготовленных геологической группой «Энтерпрайз». Эти изображения иллюстрируют воссозданную нами геологическую историю острова Хендерс». На презентационном экране, висевшем на противоположной стене, появилось мультипликационное изображение Земли. 750 миллионов лет назад суперматерик, известный под названием Родиния, раскололся на несколько кусков. Через 150 миллионов лет куски вновь соединились и сформировали другой суперконтинент, который мы называем Паннотией. Земля на экране повернулась. Огромный суперконтинент распался на три материка, и они столкнулись между собой. Прошло еще 150 миллионов лет, и в то самое время, когда произошел кембрийский взрыв жизни, и в мире появилось поразительное многообразие сложных животных, Паннотия разделилась на четыре крупных сегмента, которым суждено было стать Сибирью, Северной Европой, Северной Америкой и суперконтинентом, который геологи называют Гондваной. Этот огромный материк включал в себя Антарктику, Южную Америку, Африку, Индию и Китай. Ливингстон немного подождал, пока изображение иллюстрировало его рассказ. Миновали десятки миллионов лет, новые континенты слились между собой и сформировали Лавразию, которая 275 миллионов лет назад столкнулась с Гондваной, в результате чего образовался суперконтинент Пангея. Именно на нем появились динозавры. Пангея начала распадаться 180 миллионов лет назад и разделилась на 7 современных континентов. Вот почему окаменелые останки динозавров мы сейчас находим на каждом из материков. Геолог вывел на экран несколько изображений суровых берегов Корнуэлла и Аляски. На протяжении тысячелетий материковые массы продолжали раскалываться и сталкиваться. Горные хребты уходили под воду, а дно океана поднималось. Возникали Анды, скалистые горы и Гималаи. Все это время от континентов откалывались участки суши. Некоторые из них дрейфовали на тысячи миль. Нам известно, к примеру, что Аляска — это обломки гигантских кусков, отколовшихся от континентов, которые теперь находятся на другой стороне земного шара. Ливингстон показал следующее изображение, тот же слайд, но в более крупном масштабе. Мы считаем, что существовал пятый фрагмент Паннотии. Вероятно, он был размером с Новую Зеландию и ухитрился лавировать из стороны в сторону во время войны материков на протяжении полумиллиарда лет. Он то поднимался над поверхностью Тихого океана, то уходил на дно. Его медленно перемалывали тектонические плиты. И теперь от этого фрагмента остался только остров Хендерс. По всей видимости, остров сумел подняться на поверхность быстрее, чем его смогла уничтожить под водой эрозия. Ливингстон указал на картинку. Геологическое поперечное сечение острова. На этом изображении остров выглядел оплывшей свечой, поднимающейся со дна моря. Мы составили этот профиль по данным сонарного картирования, проведенного субмаринами флота США за последние несколько недель. Образцы камня, взятые из прибрежных скал, указывают на то, что остров представляет собой континентальную микроплиту, сердцевина которой состоит из доисторической архейской породы. При проведении земляных работ перед постройкой данной базы и во время горной экспедиции было установлено, что более молодые породы представляют собой пресноводные, речные и озерные отложения, содержащие окаменелости неизвестных организмов, не имеющих аналогов среди когда-либо прежде обнаруженных на Земле окаменелостей. Так что, господин президент, под скромной наружностью этого острова на самом деле скрывается поистине эпическое наследие. Естественная история острова Хендерс сложилась так, что он долго не попадался на глаза ученым. С высоты он выглядит как вулкан. Его отдаленность способствовала тому, что сюда не ступала нога человека, а впечатляющие прибрежные скалы послужили для острова защитой как от глобального истребления, так и от немногочисленных путешественников, которых могло занести в эти края. Однако наблюдаемая в последнее время сейсмическая активность указывает на то, что субстракт острова ослабевает. Подтверждением тому служат гигантские трещины в скальной породе, через одну из которых и попала на остров первая группа людей. Худощавый геолог указал за окно, возле которого он стоял. Растительность, покрывающая большую площадь острова, судя по всему, представляет собой бактериальный симбиот, поглощающий различные минералы и производящий фотосинтез. В сочетании с организмами, которые с помощью кислоты отделяют растительность от камней, вероятно, это и создало чашеобразный рельеф острова, вследствие чего на спутниковых снимках он выглядит подобно кальдере. Ливингстон посмотрел на Джеффри и других ученых, собравшихся за столом. В те времена, когда существовал суперматерик Паннотия, океан был почти пресным. Многие полагают, что это сыграло свою роль в возникновении сложных форм жизни на протяжении кембрийского периода. Сложные формы жизни могли эволюционировать в огромных пресноводных внутренних морях Паннотии, после чего они по рекам мигрировали в открытое море. Судя по всему, этот остров еще в те времена отправился в одиночное странствие и пронес на себе жизнь до наших дней. Не показывайте мне родовые муки, просто покажите ребенка, доктор Ливингстон, произнес одну из своих излюбленных фраз президент. Некоторые за столом рассмеялись. Советники президента сохраняли серьезность. Ливингстон кашлянул. «Если рассматривать картину в перспективе, господин президент, то Австралия откололась от суперматерика 70 миллионов лет назад, и взгляните, насколько необычны кенгуру и утконосы. Жизнь на острове Хендерс протекала изолированно в 10 раз дольше. Это абсолютно чужеродная жизнь. С практической точки зрения, К ней стоит относиться так, словно она попала к нам с другой планеты. У Джеффри после этого сообщения чуть не закружилась голова. Он заметил, что Тэтчер смотрит на Ливингстона с ужасом, граничащим с восторгом. Министр обороны впервые подал голос. «Если я правильно понимаю, мы можем исключить использование программ биологической войны. Это не остров доктора Мора». Ответом на эти слова был дружный смех. Доктор Ката кивнул. «Верно, остров не свалился с другой планеты, и это не мир, замороженный во времени. Это не страна радиоактивных мутантов. Румынские ученые не так давно обнаружили пещеру, которая пребывала в законсервированном состоянии на протяжении 5 миллионов лет. Вся экосистема этой пещеры состоит из 33 новых для науки видов, и она основана на грибке, растущем в озере в полной темноте. В термальных источниках на дне моря были обнаружены такие экосистемы, которые прежде невозможно было себе представить. Они могут быть ровесниками первых одноклеточных организмов. Экосистема этого острова эволюционировала гораздо дольше любой другой экосистемы на суше нашей планеты. Доктор Като указал на Нелл. Доктор Нелл Дакуорт, один из руководителей нашего проекта, коротко изложит то, что нам известно о формах жизни на острове Хендерс. Доктор Дакуорт. Нелл встала. Джеффри устремил на нее заинтересованный взгляд. Он был смущен. Он с ней так фамильярно себя повел, а она, оказывается, занимала здесь такой высокий пост. Нелл едва заметно улыбнулась и кивнула ему. Ее взгляд стал серьезным. «Обычно островные экосистемы хрупкие и уязвимы к воздействию так называемых сорняковых видов, чужеродной флоры и фауны, уничтожающей местные виды». Нелл показала несколько слайдов. Москиты, мангусты, непарные шелкопряды, даже домашние кошки в свое время в десятки раз уменьшили число особей местных видов в островных экосистемах. Работая беспроводной мышью, Нелл включила компьютерный экран, на котором появилась надпись «Эксперименты с растениями». Нелл еще раз щелкнула клавишей мыши. На большом мониторе появилось изображение 6 растений в горшках. «Перед вами результаты замедленной фотосъемки некоторых наиболее опасных растений на Земле, типа гигантской повелики, кудзу и островного молочая, после того, как они были высажены на острове Хендерс». Снимки быстро сменяли друг друга. Было видно, как с течением времени хендерские лианы, насекомые и животные атакуют и пожирают экспериментальные растения. Сцены заснятого побоища напоминали кадры из самого первого фильма «Кинг-Конг». Растения одно за другим подвергались атаке и пожиранию, после чего на их месте пышно разрасталась хендерская флора. Сидевшие за столом загомонили. Нелл повысила голос. Она говорила профессионально и решительно. «Ни один из высаженных нами 60 видов не продержался дольше 24 часов, а большинство исчезло менее чем за 2 часа». Джеффри заметил, что многие ученые, сидевшие за столом, шокированы, так же, как и он. Военные сурово поджали губы. Судя по реакции президента и его советников, они эти кадры уже видели.